Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Сергей Шмидт, Атлант, книга первая, шаг за предел, глава первая, будни. Привет, Макс, искренне поздоровался я с шефом нашей охраны на проходной. За последние две недели, которые я мотался по стране по делам конторы, я действительно успел соскучиться по его неиссякаемому оптимизму и жизнерадостности. О, какие люди! Вернулся из командировки, сегодня тебя ждать на тренировку? Сходу завалил меня вопросами мой старый приятель. Вот уже на протяжении почти 4 лет я хожу с ним на тренировки в спортзал, которые для себя он считает обязательными, чтобы поддерживать форму, а я начал ходить за компанию, а потом втянулся, и более того, мне начало нравиться. Ага, вернулся, вчера вечером прилетел, достали эти самолеты, если честно, а на тренировку ждать обязательно, а то я за 2 недели ничего тяжелее мышки и телефона в руках не держал, да и размяться не помешало бы, ответил я, крепко пожимая ему руку. Лады, тогда вечером жду в спортзале, сегодня на Ивановского собираемся. Как съездил хоть? Все удачно? Да в принципе удачно, с одной стороны заказчик ожидал другого результата, а с другой, это точно не наша вина, и по контракту нам все выплатит. В общем, все как обычно, вместо того, чтобы действовать по инструкции, делали как лучше. Так, давай вечером поговорим, от меня Евгенич отчета ждет, пойду на ковер к высокому начальству. Ну, тогда до вечера, все так же жизнерадостно ответил Макс. Поднявшись на 3-й этаж, я попал в свою вотчину, и так дел. Пройдя до приемной, увидел свою секретаршу Свету. «Доброе утро, Алексей Андреевич!» Поздоровалась Света. «Кофе сделать или вы сразу к директору пойдете?» Света была красивой блондинкой, с волосами до лопаток, приятным лицом и, что самое главное, она была умна. Я сам нанимал ее и проводил достаточно жесткий отбор кандидаток на эту должность, и своим выбором пока был полностью доволен. Светлана, несмотря на то, что ей было всего 24 года, могла выполнить практически любое задание, что позволяло мне не отвлекаться от действительно важных дел. Когда я ездил в командировки, она реально решала все вопросы, от покупки авиабилетов и бронирования гостиницы, до утреннего звонка, чтобы я не проспал на встречу или самолет. Причем такси внизу уже ждало. Я посмотрел на часы. 9:03. Я думаю, что успею выпить кофе. Улыбнулся я Светлане и прошел в свой кабинет. Сев за стол, я запустил компьютер. Нужно посмотреть свою электронную почту и разложил краткую аналитическую справку по последнему проекту, который мы делали, и по которому мне сейчас нужно будет отчитаться. Наша фирма появилась 6 лет назад, как стартап 2 выпускников экономического факультета и 1 статистика. Основной услугой, которая предлагалась фирмой, был анализ текущего экономического положения организации, нахождение основных влияющих на это положение факторов, и построение нескольких моделей развития в зависимости от устранения тех или иных факторов. Анализ текущего положения ложился на плечи экономистов, а вот за построение модели развития отвечал уже статистик. Первый год как-то не особо задался, пока не была реализована следующая идея. Нескольким крупным компаниям были разосланы аналитические данные на основе данных из открытых источников, а также на которых догадках. Хорошему экономисту достаточно и намека, чтобы понять, где теневые потоки идут, и через несколько месяцев мы получили первый крупный заказ на сумму с 6 нулями, а еще через 4 месяца второй, но уже на сумму 7 нулями. В общем, дело пошло, объемы работ резко увеличились, и меня, как специалиста в области разработки программного обеспечения, наняли в компанию для автоматизации некоторых расчетов. Немаловажную роль сыграло то, что я лично был знаком с директором Евгением Евгеньевичем, и что примечательно, познакомились мы на лекциях по статистике. Я тогда на них приходил как вольный слушатель, благо тогдашняя работа позволяла. С тех пор прошло почти 5 лет, фирма сильно разрослась, мы сделали себе хорошее имя, и нашими клиентами стали множество крупных компаний, что заставило нас значительно увеличить количество сотрудников, и я из админа, программиста и айтишника в одном лице, превратился в директора и отдела, с десятком подчиненных и собственной секретаршей. «Ваш кофе, Алексей Андреевич», — сказала Света, ставя его мне на стол. «Свет, какие важные дела еще есть на сегодня. Вам сегодня нужно будет проверить новую версию приложения для сбора статистических данных. Готово было еще 2 дня назад, но я не стала вас беспокоить в командировке. Правильно сделала, вопросительно посмотрела на меня Света, я кивнул. Василий Анатольевич, из отдела матстатистики, просил вас обязательно заглянуть к нему, говорит, что они вывели новый алгоритм, который нужно проверить на больших данных. Еще вчера заходил профессор Белов Эдуард Александрович, спрашивал вас, но я сказала, что вас нет и до завтра не будет. Он просил передать вам просьбу с ним связаться. Вот вроде все. Эдуард Александрович больше ничего не говорил, зачем приходил. Все остальные вопросы были рутиной, но вот визит профессора из них явно выбивался. Познакомился я с ним совершенно случайно, еще в бытность студентом 2-го курса. Я промахнулся аудиторией, и вместо лекции по общей теории информации попал на лекцию по археологии. Личностью профессор был незаурядный. Лекцию читал так мастерски и интересно, с выражением, разбавлял множеством истории из своей очень богатой практики, что я совсем не заметил, как лекция закончилась, и не только я. Профессор был крайне внимателен к деталям, и уже на 3-й лекции, после окончания попросил меня подойти к нему. Выяснилось, что он с первой же лекции понял, что я ни разу не откликнулся при перекличке, а нас в потоке было человек 120. Предложил мне не ходить к нему факультативно, если мне действительно так интересна тема. На 2-м и 3-м курсе я ходил к нему на сборы клуба археологов, там планировались экспедиции, вычислялись перспективные места, выдвигались теории, и разбирались результаты прошлых экспедиций. В 2-м мне даже удалось поучаствовать еще в бытность студентам, причем во 2-й крайне пригодились мои навыки скалолазания и спелеологии, так как в тот раз раскопки проводились в достаточно протяженной пещере, которую без необходимых навыков и снаряжения было не пройти. Еще в 1-ю экспедицию профессор позвал меня 3 года назад, тогда целью был Кавказ, и опять мои навыки скалолаза пригодились, хотя и не сказать, что сильно, но я в тот раз отдохнул и телом, и душой. «Нет, ничего не сказал», — ответила Света. Спросил только, работает ли здесь Евгений Евгеньевич Маслов. Я сказала, что он здесь директор, и его приемная этажом выше. Потом он попрощался и ушел. Евгения он должен был помнить с еще моей прошлой поездки, я их тогда познакомил. Ну ладно, чего гадать, допиваю кофе и к шефу. Разговор с шефом прошел легко и не напряжено. Во-первых, я по результату командировки отстоял наши деньги, а это немаловажно, а во-вторых, я делал промежуточные отчеты и иногда советовался с большим начальством, так что ничего особо нового я не сказал. Шеф в основном спрашивал про неформальную часть поездки, про отношения заказчика и его настроение. Только мы закончили с рабочими вопросами, как шефу позвонили на сотовый телефон, и спустя пару минут разговора, он извиняющимися жестами показал мне, что это надолго, и я могу идти. Весь оставшийся день прошел в делах-заботах, которые, я думаю, знакомы всякому, кто долгое время отсутствовал на рабочем месте. Множество мелких вопросов, которые вот прям никак не могут быть решены без меня. Хотя в оправдании коллег и подчиненных должен сказать, что вопросы в основном носили одобрительный характер, все-таки коллектив был сработавшийся, и люди в нем работать умели. По окончании рабочего дня я добрался до дома, взял вещи для спортзала и поехал на тренировку, как и обещал Максу. Сам Макс личностью был незаурядный, выглядел он как настоящий шкаф, ну такой, из анекдотов, когда говорят, что у него даже уши накачанные, чем больше шкаф, тем громче падает. Но, несмотря на стереотипы, с первого взгляда, было понятно, не упадет. Было в нем что-то такое, что заочно внушало некоторый трепет, в нем сразу, инстинктивно узнавался боец-профессионал. Что самое парадоксальное при всем при этом, это был добрейший души человек, неунывающий оптимист и крайне требовательный начальник. Именно благодаря ему, мы совершенно без потерь пережили период становления на ноги, когда 4 года назад у нас появились первые настоящие деньги, и первые недетские проблемы. Бандиты, которые к этому моменту уже практически не отличались от власти, тоже внимательно следили за молодыми предпринимателями, и как только обороты становились достаточными, приходили с предложением крыши, а иначе всякое может случиться, в наше неспокойное время. Почти все платили, но вот с нами, им не очень повезло. Когда пришли в наш офис, они натолкнулись на Макса, Всего работников тогда было человек 10, приходилось много ездить по заказчикам, из начальства никого на месте не было. Мы с Евгением тогда в соседний город уехали, согласовывать очень важный для нас контракт, и Макс остался за главного. Глава службы безопасности как-никак, хоть вся служба безопасности только из него тот момент и состояла. Пришла пара цивильно одетых человек, хоть, по словам Макса, да и других свидетелей, цивильность была только внешняя. Стоило им раскрыть рот, как сразу становилось понятно, кто пожаловал. Гонор, понты, наезды и блат. Макс отреагировал достаточно быстро и неожиданно для визитеров. Из офиса они вышли немало помятыми и очень обескураженными. Буквально через пару часов подъехал Мерседес, из которого вышел еще один с иголочки одетый человек, и также направился к нам в офис. Макс поговорил и с ним. Этот вел себя намного более корректно, назначил встречу на 8 часов вечера, в 5 км от города, в небольшом лесочке, чтобы урегулировать все разногласия и недопонимания. Что там произошло, Макс особо не распространялся, но больше нас никто не беспокоил. На прямой вопрос, были ли жертвы, Макс уклончиво ответил: два железных коня и несколько миллионов нервных клеток. К сожалению, подробностей добиться от него не удалось, только ответ: меньше знаешь, меньше переживаешь. Но к его совету, по первой же возможности увеличить штат охраны, прислушались очень внимательно, тем более что список тех, кого нужно принять на работу, Макс предоставил. Добравшись до спортзала, я поздоровался с ребятами, там была почти вся наша охранка, плюс несколько хорошо знакомых парней, которых подтянул на тренировки Макс. Он вообще никому не давал расслабляться, особенно тем, кого считал друзьями. Так и меня, сначала вроде в рекомендательном характере позвал заниматься, но отказать было очень сложно. Затянул на тренировки, а потом я и сам втянулся, и даже начал испытывать потребность в постоянных нагрузках. В спортзале сейчас были только коллеги и сослуживцы Макса, всего человек 15. Зал мы арендовали на это время полностью, так что посторонних никого не было. Макс более 10 лет служил в разведроте спецназа, так что как нужно тренировать, знал не понаслышке, и хотя тренером он был требовательным, и нагрузки давал большие, особенно на выносливости, работу со своим весом, после его тренировок не было ощущения разбитости, наоборот, появлялось ощущение легкости и силы во всем теле. При этом, его тренировки давали незначительное увеличение мышечной массы, но сила мышц возрастала в несколько раз, как и их выносливость. Я переоделся и выполнил разминочный комплекс, сделал несколько упражнений на выносливость и встал на беговую дорожку, минимум 5 км бега. «В спаррингах сегодня участвуешь?» – спросил Антон, один из постоянных моих партнеров по спаррингу. «А то, участвую, конечно, да и Макс пофилонить не даст, сам же знаешь». «Ага, он спуску не дает», – усмехнулся в ответ Антон, не прекращая разминку. Спарринги были второй частью тренировки. После основных занятий в тренажерке мы переходили на маты, и там занимались валянием друг друга по полу. Стиль был сугубо утилитарный и максимально эффективный, здесь никто декоративным рукомахательством не занимался. Ребята все были опытные, и некоторые прошли разные школы, так что было чему поучиться друг у друга. Сценарий обычно был примерно одинаков: сначала шло несколько спаррингов с имитацией оружия или без, в зависимости от выбора каждого из противников, потом шел разбор всех деталей схватки, и самые удачные и эффективные приемы повторялись всеми. И так 2 или 3 круга в зависимости от продолжительности схваток. Поначалу, на протяжении, наверное, года или полутора, я не мог участвовать в схватках на равных, все-таки у меня за плечами не было военной школы, но постепенно, я смог сначала подтянуться до уровня, когда проигрывал не все схватки, а потом, спустя примерно еще год занятий, я смог уже уверенно противостоять почти любому противнику. Обучение шло очень быстро, и то, что мне всего за 2 года тренировок удалось догнать ребят, можно объяснить только доброжелательной атмосферой и наличием более чем 15 учителей, которые, каждый по-своему, объясняли и показывали все приемы, так что даже до такого тугодума, как я, дошло. Кроме всего прочего, каждую субботу мы ездили на стрельбище, уничтожая немалое количество боеприпасов, а иногда, вместо этого, устраивали игры в страйкбол. Спарринги прошли интересно, разобрали и отработали несколько приемов и связок, которые показались наиболее интересными, после чего все разошлись по домам. Завтра на работу, ее, к сожалению, никто не отменял. Добравшись до дома, Я вспомнил о визите профессора, и, несмотря на то, что время было уже позднее, решился ему позвонить. В телефонной трубке прозвучало несколько гудков, и ее подняли. «Алло, Эдуард Александрович, не поздно, все нормально, Алекс, рад тебя слышать. Я тоже рад вас слышать. Светлана передала мне, что вы заходили к нам в офис, случилось что-нибудь серьезное. Алекс, у меня к тебе есть вопрос». На несколько секунд повисла тишина. «Профессор, да, вопрос. Когда ты был в отпуске в последний раз?» Вопрос был неожиданным, да и тон профессора стал более собранным и серьезным. «Хм, наверное, года три назад. Мы же ведь с вами тогда в экспедицию и ездили. Помнится, неплохо я тогда отдохнул. А что, вообще-то это было почти 4 года назад», уточнил профессор. «А по поводу дела, есть у меня одна крайне перспективная находка, и твоя помощь была бы просто неоценима. Нам очень нужен человек с твоими навыками и опытом, и имеющий хоть какое-то представление об археологии. Да какие там знания и опыт, я же к вам вольным слушателем ходил, до сих пор удивляюсь, как вы меня в те экспедиции брали. Не принижай себя, на Кавказе только благодаря тебе и вернулись с находками, а не как обычно. Обрисую кратко. Есть пещера в заповеднике, в 100 километрах от Брянска. Крайне перспективное в плане раскопок место, очень интересное. Вход завален был, в прошлом году случайно лесник нашел, причем, судя по фотографиям, завален давно, и вручную, так что есть над чем голову поломать. Вход сразу такой, что без снаряжения не пройти, а ты, собственно, единственный знакомый мне специалист по этим делам. Я бы с удовольствием, но сами понимаете, мне же еще с работы отпроситься надо, отпуск взять, дела передать. Когда планируете выезд? Съездить хотелось, я действительно давно никуда не выбирался, жены нет, с последней девушкой расстался, наверное, больше полугода назад, были какие-то знакомства, но ничего серьезного не сложилось. Про таких, как я, говорят, женат на работе. Я тут, пока тебя не было, поговорил с Евгением, начальником твоим. Точно, мне ведь Света говорила об этом. Я и забыл совсем. Так вот, он совершенно не против твоего отпуска. Говорит, что давненько ты не отдыхал, а ему нервные срывы на работе не нужны. Так что если ты согласен, то послезавтра ты в отпуске минимум на 3 недели, с возможностью продлить отпуск, если тебе понадобится отдохнуть уже от экспедиции. Последнее, профессор проговорил тоном заговорщика, слегка смеясь. И кроме того, он даже выделил спонсорскую помощь. «Сам знаешь, государство сейчас такие проекты совсем не финансирует. Без меня, меня женили. Что ж, если так, то я согласен. А девушки в этот раз будут?» В трубке раздался смех профессора. «Узнаю старого ловеласа Алекса. Будут девушки, 6 студенток 4-го курса едут, практику закрывать, так что не унывай». Мы поболтали с профессором еще полчаса, вспоминая прошлое и вызнавая свежие новости. На следующее утро я зашел к директору, который встретил меня вопросом. «Ну что, уломал тебя старик?» «Уломал», — с улыбкой ответил я. «Ну, вот и хорошо, сходи с ним, возможно, в последнюю экспедицию идет, возраст уже не тот, сильно он сдал за последние годы. Я даже денег выделил, пусть все по-человечески будет». Я получил подписанный приказ на отпуск и отпускные на карту. Весь оставшийся день провел в завершении мелких дел, составление инструкции и раздачи ценных указаний своим сотрудникам. Вечером этого же дня я уже встречался с профессором в корпусе археологического факультета, где под собрание была выделена специальная аудитория. Всего в экспедицию должно было поехать 14 человек, со мной получалось 15. Я познакомился со всем составом, выяснил все известные подробности по своему участку ответственности и начал подбирать снаряжение, что-то было в наличии, что-то нужно было закупить. Поскольку денег Евгенийч выделил достаточно, решил также рассчитать оборудование и для подземных работ, генератор, перфоратор и так далее. Выезд был назначен через 2 дня, билеты сегодня уже куплены, так что все находились в состоянии предвкушения интересного приключения и легкой паники на тему «а все ли я взял?». Руководил сборами сам профессор, а поскольку опыта ему не занимать, то все, что должно было с нами уехать, уехало. 2 дня дороги в поезде пролетели незаметно, веселая студенческая компания, немного пива, гитары и карты, сделали этот промежуток времени почти незаметным. По прибытии в Брянск, мы дотащили свои баулы до арендованных Светой машин, в которые все это барахло и люди могли поместиться. Это было 2 вахтовки ГАЗ-66, которые доставили нас до точки в 3 километрах от пещеры. Вообще удивительно, как эти машины смогли заехать так далеко. Они ехали до тех пор, пока были хоть какие-то намеки на дорогу, а потом еще несколько километров без всяких намеков на дорогу вообще. Выгрузив все вещи, мы устроили небольшой перекур. Нас окружал хвойный лес, в основном кедра и сосны, в котором иногда были вкрапления берез. Местность была холмистая, но склоны не сильно резкие, сыростью не пахло, несмотря на то, что, судя по карте, недалеко была небольшая речушка. Привезли нас на небольшую полянку, на которой мы сейчас и устроились. Солнце пробивалось сквозь кроны деревьев, зелень радовала глаз сочной июньской травой, а щебет птичек делал настроение благодушным. «Алекс, возьми с собой пару парней и разведайте дорогу до пещеры. Если верить навигатору, тут всего 3 километра до нее. Посмотрите, как удобнее к ней пройти, солнце еще высоко, и если будет нормальная дорога, то за 2-3 ходки все перетаскаем уже сегодня, а мы пока сварганим еды и рассортируем вещи в порядке перетаскивания на место основного лагеря. Контрольного времени вам 3 часа. Я отобрал 2 парней покрепче и взял с собой 1 из 3 ружей, на случай встречи с диким зверем. Ориентируясь на показания навигатора и на бумажную карту, на которой были четко нарисованы изолинии, я постарался проложить маршрут так, чтобы он был без резких перепадов по высоте и пролегал в не сильно заросшей кустарником зоне. Пару раз нам приходилось вырубать небольшую просеку в кустарнике, растаскивать преграждавшие путь поваленные стволы. Когда будем тащить оборудование и снаряжение, они сильно нам помешают. Спустя примерно 1.5 часа мы добрались до пещеры. Обнаружить ее действительно было непросто, хоть и имелся скальный выход. Вход в пещеру был завален очень давно. О том, что это не природный завал, говорило то, что большую часть входа закрывала большая плоская плита, смотревшаяся здесь совсем неестественно. По бокам были навалены крупные камни поменьше, различной формы, но не было тех, которые были бы легче нескольких центнеров. Сбоку у дальнего края зияла небольшая дыра, в которую с трудом может пролезть человек, но почти сразу обрывалась колодцем, уходящим вниз. Подходящее место для лагеря нашлось буквально в 100 метрах от входа, ровная полянка, без корней и камней, идеально для палаток, и ручей буквально в 50 метрах. Мы расчистили полянку от кустарника и направились в обратный путь, время уже поджимало. Вернувшись, мы обрадовали всех хорошими новостями, немного перекусили и начали перетаскивать вещи. В 3 ходки не получилось, пришлось делать 4-ю, но уже не полным составом. Вымотались за этот день просто адски. Сытно поев еды, которую приготовили девушки, пока мы таскали вещи, все завалились спать. Интерлюдия 1. Я бежал по лесу. Ноги еле шевелились, грудь была полна огнем, а в голове били молоты. Все, на чем я мог сосредоточить свое внимание, была спина отца, который бежал впереди. 3-й день. Уже 3-й день мы продираемся сквозь лес, в поисках спасения. Я упал и не мог подняться. Отец пробежал еще 2 шага и остановился. Подошел ко мне и, посмотрев мне в глаза, без вопроса понял, что прямо сейчас я дальше побежать не смогу. Он также без слов поднял меня и, перекинув, посадил меня себе на спину. Я, собрав остатки сил, держался за него. «Никогда не сдавайся. Никогда, слышишь, никогда не смей умирать, потому что ты сдался. Или тебе что-то показалось невозможным, иначе, где бы я ни был, хоть с того света, я приду и накажу тебя так, что 3 раза пожалеешь». Я улыбнулся, хоть мне и было всего 12, родители всегда относились ко мне как к взрослому, воспитывая во мне самостоятельность и ответственность. «Но если я умру, как ты сможешь меня наказать, пап?» «О, ты не сомневайся, меня такая мелочь не остановит». И это было правдой. Отец был человеком просто стальной воли. Он всегда шел до конца, поднял свой бизнес, начал хорошо зарабатывать, несмотря на то, что на дворе были 90-е, при этом смог не опуститься до бандитизма. Бандитизм опустился до него. До сих пор у меня стояла перед глазами картина, как мы, вернувшись из леса, куда ходили по грибы, застали сцену, как 12 огромных мужиков распяли и насиловали мою мать, а 10-летняя сестра была мертва. Тогда нас схватили, отец был ошеломлен увиденным и не смог оказать достойного сопротивления. Темный подвал, подвал нашего собственного дома, стоящего на берегу озера, там нас продержали всю ночь, чтобы отец подумал. Почему они сделали это? Они хотят моих денег и мой бизнес. Зачем они убили сестру и маму? Наверное, думают, что это сломит меня, и я отдам им все. Я в тот момент еще не осознал до конца, что именно произошло, я просто отказывался в это поверить, и мне казалось, что стоит лишь проснуться, и все это исчезнет, и снова рядом будет мама, и снова мы будем ругаться и играть с сестрой. Но ведь это не сломит тебя, папа. Что ты, Алекс? Я не могу успокоиться, пока не раздам все долги, а эти люди и те, кто их нанял, теперь нам сильно должны. Должны своей жизни. Запомни, по долгам, особенно по долгам жизни, платить нужно всегда. Я запомню, папа. Из воспоминаний меня выдернула сильная встряска, отец запнулся об корень и чуть не потерял равновесие. Становилось темно. Нужно перевести дух, иначе они снова возьмут нас голыми руками. Мы начали обустраивать ночевку. Наломали веток, чтобы не спать на голой земле, и практически сразу забылись сном от усталости, и, слава богу, мне ничего не снилось. Глава 2. Проснулся я на следующий день достаточно рано, весь лагерь спал, кроме трех несчастных дежурных, которые встали в 6 утра, чтобы развести костер, вскипятить воды на чай, приготовить еду и поднять лагерь в 9. Технология была отработана, дежурными на первый день поставили людей бывалых, так что когда я проснулся в 8, костер призывно потрескивал угольками, а котелок с кипятком для чая уже подходил к кондиции. Это сделало мое не очень хорошее настроение приемлемым. Ночь, проведенная на свежем воздухе, не только восстановила потраченные вчера силы, но и растеребила старые, казалось бы, уже давно позабытые воспоминания. Сходив до ручья, я по пояс умылся ледяной водой, почистил зубы и посетил небольшое, огороженное полиэтиленом помещение. Лагерь еще находился в сонном состоянии, и я решил пока не нарушать эту идиллию, тем более, у меня отпуск или как. Нашел небольшую полянку в 50 метрах от нашего лагеря и приступил к утренней разминке. Разминочный комплекс я знал отлично, Макс показывал его неоднократно, и его основной целью было поддержание физического тонуса и приведение организма к состоянию, когда он готов почти к любым нагрузкам. Основной упор был на разработку суставов, растяжение связок и легкий разогрев мышц. Закончив, я немного помедитировал, очищая сознание от посторонних мыслей и переживаний, собираясь воедино, с желанием оказаться здесь и сейчас. Вернувшись в лагерь, я обнаружил, что почти все уже проснулось, и сейчас были похожи на не очень свежих зомби, хоть камеру бери и снимай. Что-то ты подозрительно свеж и бодр, как будто бы не утро, с легкой улыбкой подколол профессор. Несколько ребят с удивлением посмотрели на меня, действительно отмечая, что на фоне их состояния мое сильно выделялось. Профессор, это вы приехали работать, а у меня отпуск. Свежий воздух, никаких компьютеров, никакого интернета, никакой сотовой связи, ничего. Тишина, благодать и птички. Бодрым голосом ответил я. Фу на тебя, умеешь же настроение с утра испортить. Так разве я не за этим поехал? Нет, конечно. Сейчас загоним тебя в пещеру эту, и вход привалим. Там уж и ни птичек, ни солнца. Посмотрим, как ты запоешь тогда. А я запою. Вот не зря мы генератор и перфоратор перли с собой. Я вам устрою тут кусочек цивилизации, в этой глухомане, что давно в 3 часа ночи от звука перфоратора не просыпались. Так будет, да так будет, что гномы из пещеры сами новый выход сделают. Свидетели этой шуточной перепалки уже даже не улыбались, а открыто смеялись над нашей с профессором пикировкой. Увидев это, мы с профессором тоже от души рассмеялись. Уважил старика, молодец Алекс, и, повернувшись к лагерю, сказал, а сейчас все давайте есть. Это наш штатный гном в отпуск приехал, а мы на работу, так что давайте, раскачивайтесь быстрее, и за дело. Лагерь оживился, и все засуетились по своим делам. Покончив с едой, профессор собрал людей для распределения поисковых отрядов по зонам и раздачи ценных указаний. 3 человека оставались на лагере, обустраивать его до приемлемого уровня, сделать нормальные запасы дров, охраны и наготовку обеда. 2 ребят профессор отдал мне для первичной разведки пещеры. Не став затягивать процесс, я взял несколько веревок, крючья, остальное снаряжение, комбез для подземных работ, каски и фонарики. Со всем этим снаряжением мы двинулись к пещере, до которой было рукой подать. Сегодня, имея возможность не спеша оценить вход, поразился тому, как его вообще смог найти лесник. Мы-то его нашли по точным координатам. Мы расчистили площадку возле пещеры, убрав оттуда весь кустарник и камни, которые могли помешаться. Вход в пещеру прикрывала огромная гранитная плита, ее форма, положение да и отсутствие в верхней части скального выступа характерных скалов, прямо говорило о ее искусственном происхождении. Сама плита была внушительных размеров, в высоту около 7 метров, в ширину не менее 5, и насколько можно было судить, не менее 2 метров в толщину. Прикинув удельный вес гранита, я посчитал примерный вес плиты, и у меня получилось почти 150 тонн. Вот это да! Понятно, почему профессор так заинтересовался этим местом. Завал камней вокруг был менее грандиозен, пара десятков камней весом по несколько центнеров, немало, конечно, но мы их не собирались таскать целиком. Вход в пещеру был с правой стороны у самого края, видимо, там тоже раньше лежал камень, но наклон был от пещеры, и во время какого-нибудь землетрясения он мог спокойно откатиться назад, к ручью, тем самым открыв совсем небольшой лаз, который к тому же почти сразу обрывался вертикальным колодцем. Я даже прогулялся вниз по склону, и действительно обнаружил немаленькую глыбу, сильно вытянутую в длину, и весом под пару тонн. Даже остался очень давно заросшая борозда в почве, настолько давно, что если бы не знал, что она здесь должна быть, ни за что бы не нашел. Наверное, прошло не меньше сотни лет, а может и больше, очень сложно судить. Одев снаряжение и организовав страховку силами студентов, я пролез в лаз до колодца. Колодец оказался достаточно глубоким и шириной около 10 метров. На противоположной стороне колодца был виден спиральный карниз, уходящий вниз и в боковое ответвление. Я взял небольшой камешек и бросил вниз. Раз Миссисипи, два Миссисипи, три. Тук. Звук удара камня об дно. 2,5 секунды падения – это около 35 метров глубины, значит, веревку нужно не меньше 45 метров, мало ли какой там пол. Выбравшись обратно, я поискал, за что можно было бы привязать веревку, но ничего подходящего не нашлось. Что ж, придется бить крючья. Отправив студентов в лагерь за генератором и перфоратором, я начал подбирать подходящие места. Сделав несколько отверстий под крючья и набив их, я закрепил веревку и полез вниз. Метров через 7 я увидел слева от себя карниз и, качнувшись, встал на него. Карниз был удобный, широкий, больше 2 метров шириной и метров 6 длинной, прямо подарок для перестежки. Отсюда был хорошо виден карниз напротив, который по спирали спускался вниз с противоположного конца. Он оказался достаточно широк, не менее метра в ширину, и явно выходил наверх, прегражденный плитой у входа в пещеру. Тут меня осенила странная догадка, сначала показавшаяся мне бредом, но внимательно присмотревшись, я вдруг понял, откуда взялась плита наверху. Отсюда. Размер выемки почти в точности повторял контуры входной плиты, выемка была чуть больше, и это прекрасно объясняло происхождение остальных камней вокруг плиты. Я помотал головой. 2 из вечных вопроса: зачем и как? 150 тонн. Искусственность происхождения больше не вызывала никаких сомнений, что бы здесь ни произошло, но камень в 150 тонн не мог просочиться наружу, при этом поднявшись вертикально вверх, самостоятельно. Ему точно помогли. От края той выемки, где стоял я, до края карниза, который уходил спирально вниз, расстояние по стене было около 5 метров. Я посмотрел, какие есть зацепы, и как лучше поступить. Оценив свои шансы, и трезво взвесив свое решение в голове, я не стал геройствовать, а достал молоток, крюк и стал делать дополнительную точку крепления, которая должна будет меня подстраховать, если я сорвусь. Закрепив веревку, я нащупал зацепы, которые присмотрел заранее, и начал аккуратно лезть по стене, в сторону карниза. Добравшись до края, я подтянулся и смог встать там обеими ногами. Карниз действительно оказался широк, и по нему можно было легко пройти, и более того, по нему явно ходили, много, очень много раз. По центру, чуть ближе к стене, просматривалась тропинка, которая уходила вниз. «Ну что ж, профессор, это явно ваш джекпот». Веревка теперь ограничивала мое передвижение, и я в очередной раз начал забивать в стену крюк, чтобы закрепить веревку с этого края. Другого способа выбраться из пещеры у меня не было. Закрепив веревку, я поднялся по небольшой спирали вверх, примерно на 7 метров, и уперся в гранитный блок, который перекрывал вход. Интересно, а те, кто его установил, хотели защититься от тех, кто нападал снаружи, или от того, что пряталось внутри? Сквозь завал я прокричал парням, что со мной все нормально, и решил прогуляться по спирали вниз. Спустившись примерно на 20 метров от уровня входа, так и не дойдя до дна колодца, я, следуя тропинке, повернул в боковое ответвление. Длинная треугольная галерея высотой около 4 метров и длиной около 100, вывела меня в огромный грот, в котором были полуразрушенные постройки из камня и дерева, похожие на дома, какие-то постаменты, осколки каких-то предметов. Причем все это производило впечатление разрухи. Я немного походил по гроту, и мое впечатление сильно изменилось. Здесь была война, точнее тотальная зачистка с уничтожением всех людей и материальных ценностей. Я нашел несколько десятков скелетов, в истлевшей от сырости и времени одежде. Оружие, покрытое ржавчиной, причем не все из этого оружия было железное, попадалась и бронза. Моих скудных знаний хватило, чтобы оценить, что трагедия произошла примерно между 1000 и 1200 годами нашей эры, точнее сможет сказать только профессор. Я пошел в обратном направлении, как бы интересно ни было, но моя задача сделать так, чтобы сюда попала экспедиция, а это много времени и труда. Дойдя до колодца, я сбросил вниз еще один камень, с этой стороны он упал в воду. Что ж, этого следовало ожидать, ручей ведь совсем недалеко, значит и грунтовые воды близко. Радует, что воду не придется таскать с поверхности. Дойдя до камня, я замерил высоту и ширину видимой части. Придется его прорубать, и не хотелось бы промахнуться. Обед мы пропустили, я был в пещере, а парни стояли на страховке, ожидая указания от меня. Дойдя до лагеря, мы обнаружили только новых дежурных, и еду, которую оставили для нас. С удовольствием поев, даже остывшую кашу с тушенкой, я начал прикидывать, как быть с гранитной плитой. Взрывчатки нет, есть перфоратор, буры максимум на 12, длинной 75 сантиметров. Обмозговав разные варианты, начал думать, как решать эту задачу и без взрывов. Можно, конечно, распотрошить патроны, их достаточное количество, но плиту такого диаметра не расколоть. А почем бы не поступить, как в древности, дырка, деревянный клин, вода. Вода, просачиваясь по капиллярам, создает давление до 400 атмосфер, этой плите должно хватить, тем более, если раскалывать не пополам, а скалывать линзами. Попробуем. Дав задание студентам пробурить 20 отверстий под углом 45 градусов, отступив от центра плиты не менее чем на 1.5 метра, я пошел искать сухое дерево, которое бы подошло моей задумке, а именно сухой ствол, желательно ясеня. По лесу я проходил не менее часа, прежде чем нашел нужное количество материала, которое меня устроило. Вернувшись к пещере, я сделал клинья длиной 0.5 метра, так, чтобы они туго заходили в отверстия, и аккуратно забил их в просверленные отверстия. Длину клиньев взял с запасом, так как слабо представлял, какая нужна, да и раскол мне нужен был не в плоскости, а именно линзой. Никакого прока от расколотого пополам блока сейчас не было. Что потом с ним делать? Как 150 тонн сдвинуть не сможем, так и 75. Клинья обложил тряпками и обильно смочил водой. В дальнейшем их нужно поливать каждые полчаса для достижения необходимого эффекта.